Счет. Брату было 6, сестре 12. В конце лета их вывезли из Москвы. Вокзал, ночь, затемнение. Крики, плач. Холодные, неотапливаемые, чтобы не было искр над крышей вагоны, ни матрацев, ни одеял. На нижних полках самая мелкота, валетом подвое, на верхних старший по одному. Наглухо зашторены окна, но свет все равно не зажигают фонари только у проводников. Полустанки, разъезды, станции. На станциях кипяток. Воспитатели заваривают в бидонах чай, морковный, фруктовый. Выдают сухие пайки. Семафоры, водокачки, стрелки, тупики, мосты, у мостов охрана, зенитки. Далекая заволжская станция, колонна крытых брезентом грузовиков, разбитый проселок, лужи, грязь. Лес, убранные поля, среди полей деревеньки. Снова лес, лес, лес. Наконец, двухэтажное здание бывшего дома отдыха. Среди ночи подъем, тревога. Директор интерната — лихой веселый мужчина в морской фуражке и летческой куртке. С кобурой на боку выстраивает в коридоре старших, сообщает, что в районе кладбища высадился вражеский парашютист, которого надо обезвредить, и приказывает: вперед, стране нужны только сильные и смелые люди. Гонит их на погост, заставляет ползать между могилами, дает отбой. Одних благодарит за смелость и мужество, другим выносит взыскание за предательское малодушие. Тревоги отныне следуют через ночь, по ночам уже устраиваются пионерские сборы и заседания совета дружины. Однажды на легковой машине прибывает начальство, гражданское и военное. Осматривают противопожарный инвентарь, заглядывают в продовольственную кладовку, дровяной сарай, проверяют документы у взрослых, и к всеобщей неожиданности интернат оказывается без директора. «Это недоразумение», — успокаивает он растерявшихся подчиненных, — «кое-каких записей не хватает». «На фронте», — добавит, — мрачно шутит военный, протягивает руку, оружие. Директор расстегивает кобуру, передает револьвер и стыдливо опускает глаза. Не настоящий. За неимением выбора новым руководителем назначается доставленный из ближайшей деревни бывший конюх. «Титов Иван Валерьянович?» — спрашивает военный, разглядывая конюхову справку. «В точности так. Аверьянович я. Действуйте». С тем и уехали. Первым делом воспитательницы робко поинтересовались, как часто будут теперь устраиваться тревоги. Аверьянович, не успевший еще, кажется, осознать, что сталось, обвел всех растерянным взглядом и тихо сказал: «По что зря ребятишек мучить? Да и покойников тревожить грешно». Собрали во дворе детей, представили им нового директора. «Вот что», — проговорил он, когда толпа, обсудив случившееся, попритихла. Откашлялся и повторил: «Вот что. Война, по всему, видать, к зиме не кончится. Стало быть, про дрова думать надо, про харчи. Запасов ваших, наших, то есть, надолго не хватит. Так что, хорошие вы мои, жизнь у нас с вами пойдет такая. Которые еще совсем малые, не ученики, тех за ворот не выпускать, не потерялись чтобы. Остальные, и вы, гражданки-учительки, то ж, извиняйте, конечно, разделимся на бригады, работать будем. Дрова заготовлять, грибы, ягоды». «Ура!» — закричали дети. «Поголовье сохранить надобно», — сказал еще он. Но этих слов никто уже не услышал. «Здорово-то как!» — подумала сестра. «Жаль, что война скоро кончится». Предыдущим вечером она по просьбе старухи-нянечки читала вслух письмо из Ленинграда. Письмо было июльское, читанное не единожды. Старуха знала его наизусть и, одобрительно кивая, повторяла шепотом: «Дедушка ваш задерживается по причине военных действий, дороги закрыты, временно, до октября, от Коли весточки нет, Алеша уехал, учиться на таксиста, Маруся». «Маруся — это невестка моя», — объяснила старуха. «Алеша — внучок, Коля — сынок, он моряк у меня в плавании, а дедушка, вишь, попроведывать внучика поехал. Всего на неделю-то и собирался, да вот по причине до октября». Шел сентябрь. Аверьянович спешил, грибов запасли быстро, насолили, насушили, должны были вот-вот управиться и с ягодой, клюквой, брусникой. С дровами дело обстояло куда хуже, работники годились лишь, чтобы собирать хворост. Конечно, начальство обещало прислать на несколько дней пару-тройку леспромхозовских вальщиков, но Аверьяныч, как всякий бывалый человек, следовал принципу «на бога надейся, а сам не плашай». Когда они смогут выбраться, лесорубы-то, да и достанет ли им времени заготовить дров на всю зиму? Как-никак плита и четыре печки. Каждое утро затемно еще уходил Аверьяныч в лес, валил тонкомерные сухостоины, обрубал сучья, а хлысты выволакивал на просеку с тем, чтобы вывести их потом на санях. Пока топили остатками прежних запасов. Дни становились короткими, темными, снег шел, дождь моросил. Детей теперь не выпускали из дома, болезни начались. Карантин отделил первый этаж от второго, и сестра, жившая со старшими на втором этаже, скопив косточек от компота, заворачивала их в бумажный фантик и опускала на нитки к форточке первого этажа, брату гостиниц. Нянечка получила новое письмо. «Зачем вы только старика своего прислали? И так есть нечего. А тут еще он. Работать, видите ли, не может, только лежит да за сердце держится. А чем я его кормить буду? Знали, что больной, так не присылали бы на мою шею нахлебника. Будьте вы прокляты!» «Фашистка!» — возмущенно воскликнула читавшая письмо сестра. «Не знала я ничего», — качала головой старуха. «Здоров ведь был, не хворал ведь. Да и войны тогда не было. Дедушка ты мой, дедушка, прости!» Она стянула с головы платок и долго сидела так, в неподвижности, не утирая слез. Карантин вскоре пришлось отменить. Чихали и кашляли сплошняком все. Докторша не успевала ставить банки. Запасы лекарств, и без того ограниченные, иссякли. «Что у тебя осталось?» — спросил Аверьяныч. «Канистра спирта, литр йода, бинты», — отвечала докторша. За полканистры спирта он выменил где-то мешок горчичного порошка. За пузырек йода — корзину сушеной малины. Можно было лечить. Весь вечер жарко топилась плита, пар из кухни валил точно из бани. С ведрами и полотенцами бегали нянечки, воспитательницы, учителя, директор. Понаставили всем самодельных горчишников, понапарили ноги, а потом еще напоили всех чаем с малиной и до утра меняли простыню у малышей. Утром интернат начал выздоравливать. Но Аверьяныч попросил еще один пузырек йода на обмен. «Ослабли, ребятишки, мясом бы их подкормить». Однако мяса против ожидания докторши он не принес, зато принес дроби, пороху, и со следующего дня самым хилым да хвором стало перепадать по кусочку зайчатины или другой дичины. Потом навалило снегу, и старик охотиться перестал. Однажды еще он сменял 250 граммов спирта на раздавленную лошадью курицу, но потом уже и менять нечего стало. Поехал Аверьяныч в райцентр, дали ему мешок овсяной муки, подводу картофеля, подводу моркови, бочку керосина, соль, спички, мыло. Под Новый год Аверьяныч взял на берлоге медведя. Как это было, никто не видел, никто не знал. Когда директор вернулся, руки у него тряслись, не то от усталости, не то от пережитого. Но отдыхать было некогда, следовало поскорее вывести тушу, чтобы волкам не досталось. И тут же... Потемно, взяв с собой самых крепких теток из интернатского персонала, отправился он на санях в лес. Дорогой заставлял напарниц петь погромче, и они усердно блажили, а на обратном пути Аверьяныч, шедший за санями, то и дело поджигал в руках пучки сухих еловых веточек и, дав разгореться, бросал снег. А уж неподалеку от дома, услыхав вой, он разочек бабахнул для отстраски из двух стволов. Так и добрались. Медвежатина хватило надолго. Но вот дрова скоро кончились, и прежние запасы, и заготовленные хлысты сушняка Аверьяныч перевез в интернат собственные, все до полежка. «Январь протянем», — прикидывал он, — «там штакетник начнем палить». А потом снова собрался в город, но тут, наконец, нагрянули лесорубы. Не вальщики, правда, а вальщицы, мужиков и в леспромхозе не оставалось, зато целая бригада, со своими харчами, своими лошадьми и даже сеном для лошадей. А главное, с бензиновой циркуляркой, которой можно было корежевать бревна. Женщины разместились было в интернате, но уже вечером стало ясно, что это ошибка. Дети плакали, кричали наперебой: «Это моя мама, нет, моя», просились на руки. Измученные вальщицы провели полночи в слезах и рыданиях. Пришлось переселить их в деревню, в пустующую Аверьянычеву избу. Отработали они неделю без продуху и уехали. Глядя на заваленный чурками двор, директор объявил: «Теперь не замерзнем». Вскоре после Нового года нянечка получила очередное письмо. «Дедушка умер. Похоронил я его хорошо. В Колину рубашку отдела. Помните ту с украинской вышивкой, почти не ношенную. На кладбище свезла и даже колышек с дощечкой в землю заколотила, чтобы знать место. А то хоронит там всех вперемешку. Пишу я из Вологды. Меня эвакуировали сюда как тяжело раненую. Во время бомбежки завалило меня и перебило обе ноги. Хоть нынче я и без ног, но все плачу от счастья, что живая. Мама, страшнее того, что я видела и перенесла в Ленинграде, быть ничего не может. После блокады я от раем покажется. От Коли так весточки и не было, и про их корабль ничего узнать мне не удалось. Да теперь я Коле такая и не нужна. Лешенька писал 6 раз из Москвы, потом там наступление началось, и что-то нет писем. Простите меня, мама, за все и прощайте. Адрес свой я вам сообщать не буду». В конце января докторша ездила на станцию, получила медикаменты, и у Аверьяныча вновь появился обменный фонд, с помощью которого он сумел полностью укомплектовать интернат теплой одеждой и валенками. Не все, конечно, было новым, не все нужных размеров, и взрослые теперь по ночам шили, краили, штопали. «Покрепче, главное», — наставлял директор. «Пусть не так баско, но покрепче. Нам долго еще тут куковать». Сам он подшивал валенки. Брат писать еще не умел, он нарисовал отцу поздравительную открытку «Танк со звездой». На обороте сестра написала: «Дорогой папочка, поздравляем тебя с Днем Красной Армии, желаем перебить всех фашистов. Я сочинил стихотворение «Жду тебя, и ты вернись, только очень жду». Заканчивалось стихотворение словами: «Просто я умела ждать, как никто другой». Спустя время пришел ответ: «Хорошие вы, мои дорогие. За поздравление спасибо, за стих, в кавычках, если вернусь, выпарю». Вот и все, что было в конверте со штемпелем, просмотрено военной цензурой. Немного совсем оставалось уже до весны. «Скорее бы таять начало», — вздыхал Аверьяныч. «Тетеревов, глухарей добудем, соку березового попьем, а там, глядишь, утки поприлетят, гуси. Все перепадет хоть что-нибудь. Чахнут ребятишки-то. Дотянуть бы до Егорьего дня, дальше легче. Хвощи пестыш повылазят, другая травка, подлечимся. Бывало, на Егория скотину выгонишь, побродит она по отмерзшей земле, под солнышком подышит ветерком, чего-ничего пощиплет, и где хвори, где худоба?» Не дотянули. Корь, коклюш, скарлатина. 3 палаты пришлось превратить в изоляторы. Власть взяла докторша. Полная дезинфекция, марлевые повязки, проветривание помещений, усиленное питание. Чуть было не скомандовала она машинально, но спохватилась и промолчала. Брат заболел скарлатиной. В палате рядом с ним лежала дочь докторши. Остальные скарлатинники выкарабкались кое-как, а этим становилось все хуже и хуже. Не повезло, тяжелая форма. Наступила ночь, которая должна была стать для них последней. 40,8, 41,2. Записав показания градусников, докторша вдруг спросила нянечку: «От вашего сына ничего нового нет?» «Нет», — отвечала старуха. «Ни от сына, ни от внучка», и вдруг заплакала. Невестка писала, что... Но докторша перебила ее: «А кто родители этого мальчика, не знаете?» «Этого? Да как не знать? Знаю. Сестра егоная мне рассказывала. Отец воюет у них, командир, а мать запамятовала, кем она... Одним словом, в Москве, в столице самой, там рядом Алешенька в наступлении. А мне муж писал, что должен вот-вот отпуск получить», — задумчиво проговорила докторша. «Навестить меня собирается. Да уж вы и сказывали мне. Это, конечно, дело хорошее. Идите, отдохните немного, скоро светать начнет. А вы управитесь? Чего ж теперь не управиться?» Докторша холодно улыбнулась. Старуха пошла будить Аверьяныча. «Желанный, ты уж подымайся, надо бы на 2 домика сострогать. Кончаются ребятишки-то». «Дура!» Он свесил с кровати босые ноги, протер глаза. «Городишь незнамо что. Кто ж живым людям гробы-то робит, кикимора? Для себя самого еще куда ни шло, а для других... Да не реви ты, буди, нагласимся еще». К рассвету девочка умерла. Мальчик же стал поправляться и в скорости совершенно выздоровел. А муж к докторше так и не приехал. Никакого отпуска он получить не успел. После войны сестра окончила педагогический институт, получила распределение в Ленинград и до пенсии преподавала литературу в детских домах. Брат стал крупным физиком. Он то ездит по заграницам, выступая на симпозиумах и конгрессах, то катается на лыжах с каких-нибудь солнечных гор. В редкие дни, когда он дома, собираются у него гости, такие же, как он, ученые люди. Они любят петь под гитару о дождях, комарах, кострах и разлуке. Поют отрешенно, самозабвенно. Любят беседовать о безграничных возможностях человеческого мозга, о величии силы познания, о том, что умение считать только и может спасти человечество от катаклизмов. Главное — счет, частенько повторяют они. Давным-давно нет Аверьяныча, старухи-нянечки, нет и докторши. Тяжкий ей выпал жребий. В ту далекую зимнюю ночь у нее было двое смертельно больных, а доза пенициллина, чудо-лекарства, присланного из Москвы, могла спасти только одного —